Стрела, летящая во тьме. Глава первая. Только вы можете распутать загадку. Президент Академии наук перевел взгляд с Генриха на Роя. Генрих пожал плечами. Рой пристально посмотрел на губы Боячика, словно его занимало, как те двигаются. Боячик продолжал с волнением. Мы все скорбим о гибели Редлиха, а я особенно. Он был мне друг. Рука неведомого преступника. Вы все-таки считаете, что Редлих — жертва преступления? — сдержанно спросил Рой. Но Альтона — покинутая планета, и где теперь ее бывшие жители, неизвестно. А что Редлих перед смертью назвал Аркадия Замойского, недоказательно, раз члены экспедиции обладают абсолютным алиби. Их алиби установили профессиональные детективы, обследовавшие Альтону, — сказал президент. И они пришли к выводу, что преступления не было. Но Редлих погиб, и это факт. Мы считаем, что в созвездии Лиры нужно командировать ученых, а не сыщиков. После того, как вы раскрыли тайну великой теоремы Ферма, загадка гибели Редлиха не будет для вас такой уж трудной. Генриху нравилось, когда вспоминали об этом блистательном успехе его и Роя. Но чтобы президенту не показалось, что он тщеславен, Генрих иронически заметил. Два космических детектива, специализирующихся на раскрытии мрачных тайн времени и пространства. Два ученых. Сухо повторил Боячик. Было ясно, что он не примет отговорок. Рой, раньше Генриха, уяснивший себе ситуацию, больше не спорил. Два исследователя, свободно ориентирующиеся в проблемах космоса и истории. В этой папке вы найдете доклад следственной комиссии, возвратившейся с Альтоны. Рейсовый звездолет в созвездии Лиры отбывает завтра в полночь. Вы, кажется, еще не бывали в окрестностях Веги. Уверен, что вам понравится.